Глава 4. Пилить свиной костью крепкие веревки – дело непростое. Ощущение, что я больше затачиваю ее путы, чем освобождаюсь. Особенно сложно, когда ты толстый, связанный и под пристальным присмотром. Правда, бандиты знатно наклюкались, празднуя скорое богатство. Это сильно ускорило процесс. Сначала утырки болтали о своих недавних вылазках, от которых у меня уши вяли. Грабеж, убийство, воровство. Для них это обычное ремесло. Жирный купец везет товар по тракту? Убить. Товар конфисковать, лошадей сожрать или продать за копейки. Рыбак, мирно рыбачащий на озере? Избить, сети забрать, рыбу сожрать или продать за копейки. Никакой бандитской романтики. Обычные головорезы и просто придурки. Хотя Херус немного повздыхал, что мечтает когда-нибудь сойти с большой дороги, коз пасти, а может и грехи перед каким-то первозданным замолить. Мужики над ним поржали, но тоже призадумались. Не проникся только молодой шмык, хвастаясь, как он в одиночку справился с семейкой стариков, выкрал у них топор и продал за целый золотой на рынке. Стариков, разумеется, зарубил этим же топором, предварительно пустив в разнос их внучку во всех смыслах этого слова. Выродок, что сказать? Никогда не понимал бессмысленную жестокость. Даже его коллеги по ремеслу воротили нос от таких сомнительных подвигов со стариками и малолетками. Бандиты обсуждали свои подвиги с таким весельем, что я уже несколько раз представлял, как загоняю свиные кости им в шею. Так, по приколу. Для меня убивать не в новинку. В моем ремесле такое случалось. По-первости, когда я только начинал барыжить ценными и нелегальными предметами искусства, столкнулся с одним конкурентом в татухах. Мерзкий, гнилой тип, что и придало мне уверенности. Тогда я еще считал себя крутым и безбашенным. Мол, подумаешь, одним уродом на свете меньше. А потом месяц мучился кошмарами. Оказывается, убивать непросто. По крайней мере, тем, кто считает себя человеком, а не таким, как эти отбросы. И вот сейчас они спят. Даже киса разложилась со связанными руками и ногами прямо на сухом от жара костра мхе. Последним уснул шмык. Он долго сидел рядом с кисой, сжав челюсть и потирая отбитый пах. С каждым глотком бухла он позволял себе все более и более уверенные шуточки в ее сторону. Но девушка не обращала на него внимания, что только выбешивала парня. Холодно. Как же, мать твою, холодно. Жар костра не сильно спасает. Слишком я далеко от него. Но сейчас важнее то, что впервые за долгое время я чувствую, как веревка поддается. Лениво, но она расходится по волокнам. Не просто так я прикидывался с окунишкой, а не наглым мачо, за которым нужен глаз да глаз. Бандиты видели во мне тряпку. Жирного, голубокровного, ленивого, беспомощного, боявшегося дышать и смотреть им в глаза. У меня уже затекла шея, испуганно пялится в землю. Но именно это мне было и надо. Возможно, поэтому они расслабились и позволили себе нажраться, и сейчас спокойно спят. Даже Херус, которого поставили в караул на случай возвращения колдуна, храпит в пьянющем угаре. Профессионалы, что еще сказать? Но все это время я тратил время не только на выпиливание веревки. Я еще и слушал. Каждое слово, слетавшее с пьяного языка. Во-первых, я не сразу сообразил, что все тут говорят на непонятном для меня языке, хотя я его понимаю. Вот такая вот тарабарщина. Я чуть не сломал себе мозг от осознания этого. Пришлось просто смириться. Во-вторых, я не сразу разобрался в некоторых местных измерениях. Время, расстояние, вес, стороны света. Никакого у тебя часа и секунды, грамма и килограмма, привычного запада-востока. Все переиначено под местный диалект. Понадобилось время, чтобы додумать, о чем говорят бандиты, и для себя перепонять все на привычные вещи. Главное, что методом аналогий я во всем разобрался и осознал, что, по сути, тут все работает так же, как и на Земле. Мой мозг как-то перепрограммировался, и теперь я слышу знакомые часы, метры, запад и восток. А сейчас... Сейчас я нежно похрапываю, прикидываясь спящим, сам же оцениваю обстановку. По ощущениям, где-то 2-3 ночи. По мху на деревьях я примерно понимаю, где север. По разговору бандитов уловил, что они пришли из ближайшей деревеньки Ласточкино гнездо на западе, откуда меня стащил некромант. В общем, я решил, что теперь смогу свалить отсюда. Оставаться в плену у этих придурков опаснее, чем я изначально думал, даже если не брать кису в расчет. Завтра утырки проснутся злыми с бодуна, могут меня папе и по частям вернуть. А судя по тому, что я до сих пор не спасен бравыми воинами, то серебро за меня могут и не выплатить. Тогда все. Конец моей недолгой истории. Отдадут кисе, а та уже развлечется по полной. Путы ослабевают, и я аккуратно, медленно скидываю их с себя. Шмык хрюкает во сне, и я чуть не проваливаюсь сквозь землю от неожиданности. Вроде пронесло. Больше всего настораживает киса. Эта девка не приняла в себя ни грамма и может проснуться от любого шороха. Медленно, стараясь не дышать, стою. Тело еле слушается. Онемевшее, больное. На цыпочках прячусь назад. Шаг, второй, третий. Получилось, мать твою! Отойдя на приличное расстояние, прибавляю хода. Через минуту оказываюсь у заброшенной берлоги. Вздыхаю, протискиваюсь внутрь, обратно вылажу уже с черепом в импровизированной в котомке, сделанной из оторванного куска рубахи. Голыми руками к этой хрени я прикасаться не собираюсь. «Замечательно!» «Твою мать!» Шипящий голос кисы за спиной заставляет меня отпрыгнуть в сторону, хотя это больше похоже на перекат. «Попал! Вот так попал!» Киса в свете луны выглядит опаснее оравы придурков вместе взятых. На лице улыбка, похожая на скал тигра. В руках кинжал, лезвие которого она аккуратно и со вкусом подцепляет ноготком. «Вот черт! Как же эта прыткая девчонка освободилась! Не заметил, чтобы ей кости кидали!» «Киса!» – нервно улыбаюсь я, осматривая окружение в поисках хоть чего-нибудь. «Не спится? Я буду орать, предупреждаю!» Первый раз в жизни предупреждаю женщину, что буду кричать. До чего докатился? «Кричи, свинка, кричи!» – делает шаг ко мне. «Издай свой последний визг. Думаешь, я не видела, как ты стащил кость?» «Притворяться нехорошо», – хмыкаю я, оттягивая время. «Кто бы говорил, свинка? Ловко ты меня подловил, спасая свою промежность. Не ожидала. Так что, как хочешь умереть? Знаешь, если вспорю твое свиное пузо, то мучиться будешь долго. Сбежал, напал на меня. Какой у меня остался выбор? Ах, совсем никакого. Пришлось защищаться». «Слушай, может, договоримся?» Глаз кисы дергается, а голос предательски дрожит. «Может. Скажи мне, за что вы убили мою семью? Обычного кузнеца, кухарку и двух моих братьев?» «Я же тебе говорил, не знаю. Я всего лишь ленивый и толстый сынок. Меня в такие дела не посвящают. Ты не тому мстишь». «Не ври мне!» — срывается ее голос. «Думаешь, я не видела твои взгляды? Усмешки. Может, ты обманул их, но не меня. О нет, свинка. Ты очень хорошо притворяешься толстым кретином, но меня не проведешь». Киса замечает в моих руках котомку. «Что это у тебя? Ну-ка дай сюда». Вспоминаю слова черепа. «Я могу перенести сюда все, что угодно, если захочу. Оказаться в руках немагических созданий — самая унылая часть моего существования». «Это моё!» — наигранно прячу за спину свою прелесть. «Дай сюда, свинка!» Угроза в голосе кисы настолько правдоподобная, что я, конечно же, ведусь. Кидаю котомку, и она ловко ее ловит. Насколько я помню, только какие-то голубокровные маги могут заключать контракты с черепом. Точнее, череп просто не хочет иметь дел с простыми людьми. Если сделать ставку на то, что эта бандитка вряд ли маг или какая-то особенная, то кое-что может получиться. Киса разворачивает тряпку. «Это еще что такое?» Касается белой кости и... ничего. Она не переносится в анклав. Дрянь. Череп же сказал, что может приносить все. Не хочет? Ладно, попробуем так, говорю. «Обещаю тебе, что если выживу, заключу с тобой контракт. Забери ее. Киса переводит на меня удивленный взгляд. «Что ты несешь?» Легкая вспышка, ветерок взбаламучивает мои сальные волосы, череп падает на землю, а киса пропадает. «Ес!» — торжествующе шиплю я. «Спасибо, дружище!» Подхожу к черепу, не касаясь его, подбираю через тряпицу. «Но, может, я соврал?» И хидничаю про себя. Вот только есть у меня предчувствие, что врать в таких делах семитысячным черепам совсем небезопасно. Усиленно трясу череп, прикладываю к уху. И на что я рассчитываю? Что услышу, как о стенке бьется киса? Мне палец в рот не клади, дай поэкспериментировать со всякими странными и опасными штуками. На всякий случай прошу. Пожалуйста, подержи ее там, окей? Только не упускай, с меня должок. Эй, ты меня слышишь? Тишина. Не знаю, как хорошо слышит меня череп, но вот отвечать он точно не хочет. Или не может. Так, ладно, хватит прохлаждаться, пора валить. Лимит моей удачи на сегодня исчерпан. Сейчас череп передумает, вернет кису, и все. Кобздец. Уже было собираюсь уходить на запад, как понимаю, что... Не, так совсем не годится. Я не я, если так просто уйду и все оставлю. Разворачиваюсь и крадусь обратно к спящим придуркам. Единственное, кого я там опасался, — киса. Остальные настолько нажрались, что будет грех не воспользоваться возможностью компенсировать свои моральные страдания. Костер уже почти затух. Осмотрюсь. Шестеро мужиков спят чуть ли не в обнимку друг с дружкой. Он один вообще без штанов. Видимо, хотел пойти по делам, но забылся. Храпят бандосы так, что вся живность на километры разбежалась. Господь всенепременно могучий. Какая вонь! От перегара в глазах слезится. Что они там бухали? Самогон чертей? Осторожно крадусь, перешагивая через тела. Подкидываю хвороста в огонь. Становится светлее и потеплее. А то замерзнут, бедолаги. Отлично. Просто замечательно. Когда утырки проснутся, а это будет не скоро, то заподозрят кису во всех моих грехах. Ее нет, меня нет, не сам же я сбежал. Так, а теперь очень осторожно, чтобы никого не разбудить. Первым делом осматриваю мешки бандитов. В одном нахожу грязную одежду, немного медных монет, целых 7 штук. В другом вяленое мясо, бурдюк с адским пойлом. Нюхаю, закатываю глаза и чуть не падаю в обморок. Ладно, берем, пригодится кого-нибудь отравить. Дальше. У шмыга какие-то сухофрукты, грибы. Наверное, для кайфа, а не еды. Тоже надо, все надо. Дубины? Не. Лук? 7 стрел. Не умею им пользоваться. Большой, неудобный. Куда мне его девать? В общем, пригодится. Закидываю лук на плечо. О! У Херуса нахожу стопку бумажек. В полумраке различаю на некоторых какие-то картинки. Потом посмотрю. В общем, тоже надо. Вдруг тут бумага на вес золота. Средневековье же. Да и посчитать, что будет. Интересно же, какие тут письмена. И смогу ли я в них разобраться. В анклаве вот ни хрена не было понятно на манускриптах вызова демонов. А где вещи кисы? Что-то не вижу. Странно. Она что, налегке ходит? Так, ладно, больше у них ничего ценного нет. Хотя... Рядом с бубнящим в пьяном бреду Херусом лежит кожаный ремень с серебряной бляхой в виде волка. Выглядит дорого для средневековья. Пригодится. Все пригодится. Так, а теперь самое интересное. Что там у нашего стилета? Осторожно развожу ему руки, которыми он обнимает не мешок, а целую кожаную сумку. Открываю... Довольно хмыкаю. Мешочек с деньгами. По весу немало. Заглядываю внутрь. Блин, одна медь. А нет, вон и серебрушка завалялась. Интересно, какие тут цены? Что у него еще? Охотничий нож-самоделка. А вот тут я зависаю, сжимая костяную рукоять. Осматриваю ублюдков. Крепко спят. Очень. Никогда не резал глотки. Но, может, пора учиться, раз тут такой суровый мир? В голову не перестают лезть черные мыслишки. Секунда, вторая, третья. Глубоко вздыхаю, выдыхаю. Пьяные они или нет, но убивать одного за другим... Не слишком ли быстро я становлюсь серийным маньяком? Как-то мерзко. Нет, такому внутреннему разложению я пока морально не готов. Да и какой мне в этом резон? Я не Рэмбо, никогда никого массово карандашами в ухо не убивал, глотки не резал. Сделаю что-нибудь не так, и адреналин разбудит одного из них. Пырнет ножом, и злобным фантазиям конец. Глупо. Ладно, Дэн, хватит шутить с госпожой удачей. Прячу нож, продолжая ковыряться в пожитках стилета. Нахожу пару серебряных колец грубой работы, серебряное ожерелье с изумрудами. Ого, вот это ценная вещь. По крайней мере, в моем мире. Вижу руку настоящего мастера. Какие узоры, рельефы. Супер. Дорого, богато. Мое. С горящими глазами смотрю на меч без ножен, закрепленный на поясе. Тяжело будет его стащить. Стилет прямо улегся на него. Блин. Добрых 30 секунд я любуюсь мистическим оружием, борясь с жадностью, извешивая все «за» и «против». На этот раз жадность проиграла, истекая слюной и кровью. Рисковать шкурой, нагло переворачивать стилеты я не буду. Блин, но какой же крутой меч! На навершии неизвестный самоцвет. Гарда в форме двух переплетающихся змей, а голубоватое лезвие режет одним своим видом. Инстинкты коллекционера орут. Это очень крутая штука. И стоит дороже всего награбленного тут. Осторожно наклоняюсь, касаясь острия. Совсем слегка. Ни одно холодное оружие не оставило бы царапинки от такого прикосновения. Но не это. Морщусь, отстраняя руку. На указательном пальце проступает капля крови. Этот меч неправильный, нечеловеческий, нереальный. С тихим вздохом встаю, поглядывая на дубины. Вроде и палки, но такие удобные, выструганные, с обмотанной в кожу рукоятями. По-любому каждая стоит пару медиков, как минимум. Хватит, Дэн, уймись. Уже собираюсь окончательно уходить, как вспоминаю кое-что. Что-то очень важное для меня. Нет, Дэн, так не годится. Совсем не годится. Есть у меня одна маленькая слабость. Если мне что-то не нравится, то я очень хочу это исправить. Любыми средствами. Часто я пру против логики ради своего ощущения правильного. Бывало, меня это подводило, но зато сделал одним из самых влиятельных людей в подпольном мире. Меня боялись именно поэтому. Со мной не связывались именно поэтому. Как я мог забыть? Тихо возвращаюсь к дереву, к которому был привязан, поднимая обрезанную веревку, проверяя на прочность. Возвращаясь к шмыгу. Если бы кто-то смотрел на меня со стороны, то вряд ли бы узнал. И я не имею в виду то, что сейчас нахожусь в другом теле. Мне говорили, что в таком настроении мое лицо меняется. Становится темнее, что ли. Сам не проверял, потому что мне плевать. Важно лишь то, что я считаю правильным. А с каким лицом я это делаю, пусть судят другие. Шмыг воняет потом, тестостероном и алкоголем. Во сне бормочет что-то про месть, издирание кожи с голой кисы и тому подобную гадость. Испорченная тварь. С какой гордостью ты хвалился перед своими корешами убийствами и изнасилованиями. Старики, беззащитные девчонки, как же меня раздражают такие. Понятно, почему его не уважают даже свои. Завязываю морской узел, накидываю петлю на шею парня. С третьей попытки удается перекинуть веревку через ветку над его головой. Получится шумновато, но не глотку же ему резать, в конце концов. Вдруг у меня получится слишком профессионально, и он умрет быстрее, чем хочется. Или наоборот, неудачно пырну и только раню. Хреново может обернуться. Забулькает, сопротивляться начнет, брыкаться. Я в паршивой крови испачкаюсь. Не, противно. А с веревкой у меня есть опыт. Тут уж наверняка. Еще раз осмотрю банду. В уровнях опьянения я отлично разбираюсь. Эти — убитые в хламину. Их даже ночной шторм не разбудит. А если и разбудит, то они в ногах запутаются. Тихо посвистываю песенку. Вроде как это колыбельная. Не помню, когда она въелась в мозг. Натягиваю веревку до предела. Голова шмыга чуть приподнимается. Отхожу подальше. Тут есть небольшой склон. Этого достаточно. Даже в грузном весе есть свои преимущества. Обвязываю второй конец веревки вдоль своего тела, разворачиваюсь спиной к склону и откидываюсь, перебирая ногами вниз. Веревка быстро натягивается, я вижу, как шмык приподнимается, посвистываю, надо же, как крепко спит. Спускаюсь ниже, даже не напрягаясь. Моего веса вполне достаточно. О, проснулся! Хрипит, схватившись за петлю на шее. Кричать, разумеется, не может. Спускаюсь еще ниже. Теперь шмык болтается над деревом, содрогается. Посвистываю. Через минуту конвульсий и отсутствие кислорода в мозгах шмык задыхается и окончательно затихает. Обхожу ближайшее дерево пару раз, наматывая на него конец веревки. Отвязываю от себя, привязываю к стволу. Возвращаюсь посмотреть на очередной плод своего странного желания правильно. Пальцем тычу шмыга в колено. Как хорошо покачивается. Так ему больше идет. Поднимаю голову, смотрю в покрасневшее лицо с высунутым языком. Передавай от меня привет тем старикам и их внучке, дружок. Когда наступит мое время, пусть замолвят там за меня словечко. Смотри-ка, совесть совсем не мучит. Настроение резко улучшается. Если бы я этого не сделал, то потом бы жалел. Всегда больше нравится делать, а не просто хотеть делать. Задумчиво и очень многозначительно всматриваюсь в лица остальных пьяных ублюдков. Очень хочется разбудить в себе маньяка, но жизнь не игра, где нельзя ошибаться. Так что живите, говнюки. Даже немного рисковать своей шкурой ради ваших дрянных жизней не собираюсь. Считайте, что дарю вам шанс сойти с дороги и начать пасти коз, вымаливая прощение у своих башков. С кряхтением поднимаю мешок с земли, закидываю лук на плечо. Осматриваюсь в последний раз. Все очень похоже на то, что эту кашу заварила киса. Убила обидчика шмыга, обокрала своих и похитила меня, чтобы медленно где-нибудь запытать. Тоже в своем уме подумают на бедного и ноющего толстячка. А теперь быстро уходим. Следы за мной никуда не пропадут, но я очень постараюсь их скрыть. Думаю, я успею свалить до того, как они проснутся и отрезвеют. Что ж. Быстро, быстро, быстро! Шевелись, Дэн, пока ты не передумал и не наделал еще больше неосторожностей.